Думай, Петь, мы же вместе артефакторикой заниматься будем, удобно же. И Михайлов на тебя уже не так наезжать будет. А так-то ты здесь, а вообще на отшибе. Сбагрил тебе Демин халупу и радуется, поди. Он вариант со съемом предлагал. Купить было моим решением. Прохоров задумчиво поковырял в ухе, но новых доводов наскрести не смог и вздохнул. Вообще никак, Петь. Без выбора. Курятник могу сдать, щедро предложил я. Издеваешься? Он опять вздохнул. Лады, спасибо, что вчера не выгнал. После завтрака пойду искать дальше. Но ты в конторе мужичка здорово окрылил покупкой воробьевского неликвида. Он теперь непременно хочет продать еще что. А мне-то покупать на 2 месяца зачем? Я промолчал, но это не помогло, поскольку Прохоров мог развивать эту тему бесконечно. Я же не продам потом, никак, в убытке останусь. Смотри в будущее с надеждой, не выдержал я. Я уверен, что зона уйдет, и я смогу воспользоваться своим имуществом. Как же, проворчал Прохоров. Держи карман шире, вдруг туда что свалится. Я молча взял свою чашку с чаем и пошел за рабочий стол, где выбрал один из учебников и принялся читать, притворяясь, что полностью поглощен текстом. Прохоров еще повздыхал громко и выразительно, но потом все же собрался и пошел. Надеюсь искать жилье, а не просто гулять под Угарску. Глава 24. После ухода Прохорова я решил еще раз просмотреть брошюру, переданную целителем, потому что первый раз я просматривал по верхам, а если это сделать вдумчиво, то можно найти еще что-нибудь полезное. Например, график использования кристаллов с учетом сдвига, на случай, если при обычном повышении всплыл новый навык. Потому что терять возможность получить новый навык было не предусмотрительно, а после его взятия предлагалось всегда взять паузу минимум на 3 дня, если не собирались отказываться от возможности взять еще один. Ежели прокачка была важнее, например, для подтверждения ранга, то стоило учитывать время с последнего получения нового заклинания. Как утверждал автор, заклинание, принадлежащее к одному сродству, можно было использовать через день. А вот для заклинаний, принадлежащих к стихиям-антагонистам, требовался пропуск недели. С самими сродствами такого не наблюдалось. Месяц. Точнее, ровно 4 недели. Ни днем меньше и ни днем больше требовалось организму, чтобы прийти в себя после перенастройки. Информация о мелких кристаллах была полезной, но я для себя уже решил не торопиться с новыми заклинаниями. Брать только те, что получаю из нескольких кристаллов, другие же оставлять на потом, когда либо цепану с кого-то такой навык, либо количество с определенным навыком накопится до приличного уровня. Валерон, а что значит для подтверждения ранга? Ты не знаешь? Удивился он. «Откуда бы мне знать? Я академической магии не обучался», — напомнил я. «Ты свои бумаги из лабиринта вообще не смотрел?» «А там ранг указан. Ну-ка давай их сюда». «Ранг указан», — ехидно сказал Валерон и выплюнул мои документы. Я раскрыл на нужной странице. «Ранг 0. И?» «Не догадался сам?» Я опять уткнулся в книжицу. Дальше нашлись поля под новые ранги, где должны были указываться дата получения и заклинания, на которых ранг получен. Что-то связанное с количеством изученных заклинаний? Нет, с уровнем. Так, если сродство завязано на цифре 50, то наверняка и ранг тоже. Именно. Первый ранг получаешь, когда 5 заклинаний набирают уровень 50. Минимум. Больше можно. Но тебе все равно это пока не грозит. С твоим максимальным 24-м. «Это временно. Когда я сюда приехал, у меня вообще первый был», — напомнил я. «Такими темпами до 50-го не так уж и далеко. Неделю сейчас пропущу, а потом опять пойду качаться. Но, честно говоря, смысла не вижу в этой формальности. Важна сила». «Это тоже ее демонстрация. Количество высокоранговых магов рода — показатель силы рода». «И богатство», — пробурчал я, «потому что в норме все эти ранги набивают через трату кристаллов». А они ой как недешевы. Ладно, забирай документы, Митей займусь. Голосовой блок требовал ювелирной точности. Я давно прикинул, что мне потребуется из инструментов, потому что набор, купленный у Демина, подходил только для грубой работы, а сейчас приходилось изворачиваться, чтобы не напортачить. нужно собирать свой инструментарий. Посмотреть, что ли, в лавке, что можно заказать с доставкой. Прерывался я несколько раз, и чтобы дать себе отдохнуть, и чтобы поставить рассольник на обед. Ставил я с учетом Прохорова и на остатках купленного им утром мяса. Откажется, в погреб отнесу. Перед обедом я как раз закончил. Зелью еще нужно было окончательно схватиться, на что требовалось полчаса-час. Блок получился маленьким, куда меньше, чем прыжковый. Ну так у последнего еще и разводка была по лапам. Его устанавливать задолбаешься. Тоже точная подгонка требуется. Но займусь я этим чуть позже, когда поем, отдохну и что-нибудь прочитаю из учебников. Может, даже переданную брошюру еще раз. Остальное у меня останется, а эту отдавать скоро. Мечты разбились о суровую реальность появления Прохорова. Я пошел ему открывать и сразу спросил: «Ты за вещами?» «Ищу пока, куда приткнуться. Просто вспомнил, что ты после травмы магической. Тебе питаться вовремя нужно. Решил прийти сварганить чегось». «Я сварганил. И на тебя тоже». «Это дело!» — обрадовался Прохоров. «С меня чего?» «За сметаной в погреб спустись. Рассольник без сметаны совсем не то». «Это да!» Прохоров начал спускаться в погреб. Я прошел в основную часть дома и шуганул с кровати Валерона, чтобы его не спалили. С Валероном шуганулся и Митя, но почти сразу вылез вместе с красной мисочкой и замер у стола. Я разлил рассольник на троих, а когда Прохоров пришел со сметаной, добавил ее себе и Валерону. Гостю добавлять не стал. Захочет, сам положит. Он захотел и набухал от души. Митя осторожно засеменил к кровати, стараясь не пролить ни капли, а потом также осторожно просунул мисочку под кровать. Чавканье оттуда раздалось раньше, чем паук туда залез. Хорошо, что Прохоров на это внимание не обратил. Привык уже к странностям моего паука, да и волновало его совсем другое. «Петь, поверишь, нет, никто не сдает. Все как с цепи сорвались, только продажа. Многие собираются по зиме уезжать, вот и...» Он вздохнул. «Я уже и так, и этак подъезжал к этой крысе в княжеской конторе. Мол, пусть сдаст что-нибудь из того, что у них на учете, пока желающего на покупку нет. Он в отказ. И что делать-то?» «Не знаю», — ответил я, не проникшись его проблемами. «Ты в других местах не пробовал узнавать?» «Да к чем я сегодня весь день занимался? Комнату уже точно никто не сдаст. А дом? Надо хозяев искать из тех, что уехали, но князю не передали. Но это ж пока свяжешься, уже сезон закончится». «Зимой не ходите?» — заинтересовался я. «Эта артель не ходит. Те, к кому первый раз попал, ходили цельный год, да так мы развалились они. Знаешь, как тяжело пристроиться, когда твоя артель развалилась? Это ж ярлык неудачника. Меня в одну артель временно брали, потом решили, что не подхожу, во вторую то же самое, а это уже третья. Ну или четвертая, если считать с первой-то. Но эти тоже говорят, до зимы потом все завязывают. Мне б с ними доходить, а? А потом? Потом в другое княжество поеду, место в артели искать. Привык я уже в зону ходить-то. Да и исцеление у меня есть. А это все в плюс. Уровень же мелкий, напомнил я. За 2 месяца до десятки раскачаю, а то и больше, уверенно ответил Прохоров. И сразу, как сезон закончится, отсюда двину. Тебе терпеть меня всего 2 месяца, не больше. Я честь по чести за проживание заплачу. И помогу, что нужно. Так что, договорились? Я ему не успел отказать в очередной раз, потому что раздался звонок от калитки. Пришел посыльный от Козырева с запиской. На словах ничего мне не передал, сразу ушел. Калитку за ним я запер и записку развернул. Сообщение гласило, что в город прибыло подозрительное лицо, выдающее себя за скупщика. Ранее его в Дугарске не видели. С собой ничего подозрительного нет. Последнее не говорило ни о чем, потому что убийцы такого уровня сами по себе оружие. И это я еще молчу про пространственные карманы, в которых можно пронести много чего интересного. А еще мне очень не понравилась формулировка «в соответствии с нашей договоренностью информирую вас». Она сама по себе уже обязывала меня на ответные любезности, причем какого плана я даже представить не мог, настолько не разбирался в межкняжеской политике. «Че Козырев хочет?» — спросил Прохоров, когда я вернулся. — Рожа у тебя, как будто убивать пришли. — Можно сказать и так, — ответил я. с какой-то вероятностью меня придут убивать. — С чего взял? Куликов на вроде к тебе хорошо относится? — Не Куликов. Два покушения уже было. — Это кому ты так поперек горла встал? Я решил приоткрыть часть правды, чтобы Прохоров наконец проникся опасностью и убрался. Без него мне будет куда проще защититься, чем с ним. Снимется ряд ограничений. Родственникам со стороны отца. Наследство не поделили. Как-то не похоже, чтобы тебе много досталось. С их точки зрения больше, чем нужно. И они будут и дальше пытаться меня угрохать. Пока либо они меня, либо я их. Второе маловероятнее, потому что я их грохать не собираюсь. Так что я бы на твоем месте не рисковал и прямо сейчас с вещами ушел подальше. Тю! Напугали ежа голым задом, а артельщика какими-то вшивыми убийцами. По караулю! — сразу радостно предложил Прохоров. «Кады не в зоне, ты за мной, как за каменной стеной! Ни одна вражина не проберется! А проберется, ушатаю! Разомнусь немного! У меня опыт знаешь какой? По тварям, конечно!» — сразу же поправился он. «Но иной человек твари хуже!» «Так ведь и убить тебя могут, если в сторону не отойдешь!» «Так ведь и я убить могу, если двигать начнут!» — совершенно серьезно ответил он. «Не люблю гнилых людишек, а твои родственники однозначно с гнильцой. За тебя стоять буду в случае чего. Так что, Петя, тебе прямая выгода мне угол сдать». «Проблема в том, что у меня этого угла нет». «Да я где спальник брошу, там и угол. Хошь у двери, чтобы убийца наверняка мимо меня не прошел». «Чтобы наверняка мимо не прошел, у меня есть Митя. Подставлять кого-то я не собираюсь». «Тады я рядом с твоей кроватью брошу!» — радостно предложил Прохоров. «Я тебя об опасности предупредил. Ты только про убийц никому не говори», — смирился я с его временным проживанием. «Потому как это может и не за мной, а слухи пойдут. А следом за слухами придут и убийцы». «Нем, как могила!» — сразу выдал Прохоров. «А точно за тобой охотятся?» «Не конкретно этот, но точно. Я ж сказал, на меня дважды покушались. Так что пока не поздно, ищи другое жилье». «Дык поздно уже? Я же сказал, что за тобой присмотрю. А я слово держу. Чем после обеда займемся?» Как мне показалось, информация об охотнике за моей головой на него вообще впечатления не произвела. Или произвела, но не такое, как я рассчитывал, потому что в Прохорове внезапно проснулся азарт. Вот ведь упертый. Не хватает ему адреналина в зоне, здесь собрался добирать. «Я установлю новые блоки в Митю. Мне под руку не лезь, вопроса не задавай». «У-у-у», — разочарованно протянул Прохоров. «Я думал, артефакты какие сделаем на пару». «Артефакты можно потом. У меня двигатель для второго железного паука не собран», — ответил я. «Но сначала нужно Митю усилить. И если ты у меня остаешься, готовка на тебе». «Идиот!» — легко согласился Прохоров. «Могу еще сарай починить, а то он и развалиться может. И внутри стену укрепить между помещениями-то». «Чини», — согласился я. «Я времянку делал на пару месяцев. Не хотелось время тратить на что-то серьезное». В результате после обеда Прохоров ушел переделывать мою нашлепку на сарай, а я позвал Валерона. «Проверить надо, по мою душу или нет». «Это я быстро», — обрадовался он. «Изучу все лучшим образом». Вопроса, где искать вновь прибывшего, не возникло ни у него, ни у меня. Гостиница в Дугарске работала только одна, и та на последнем издыхании. Приезжали по делам 1-2 человека в неделю. Так что, хотя стоимость номеров была высокой, это всего лишь позволяло держаться гостинице на плаву. И все же радость Валерона меня немного пугала, потому что он может проявить нездоровый и неуместный энтузиазм в обезвреживании потенциального врага. На этот случай я напомнил, имей в виду, что пока не доказано злоумышление на нас этого человека, у него ничего пропасть не должно. Да и если докажется, у него в Дугарске ничего пропасть не должно. «А если с ним пропадет?» — деловито уточнил Валерон. «Если с ним, то можно. Но убирать труп будешь сам». Помощник скорчил скорбную морду, но я его лишь поторопил. «Лучше не отвлекайся на ерунду. Узнай точно, что ему нужно, а я пока Митю улучшу». «Самое интересное опять без меня!» — пробурчал Валерон перед тем, как исчезнуть. «Ну что, Митя, займемся теперь тобой?» — повернулся я к пауку. «Сейчас я тебя отключу и буду улучшать». Неожиданно он попятился. Отключаться он точно не хотел. «Я тебя совсем ненадолго отключу», — принялся я его уговаривать. «Тебе же понравилось плеваться? А теперь еще будешь высоко прыгать и говорить?» Он неуверенно сделал пару шагов ко мне. «Я тебе еще и энергии добавлю. Будешь повышенной бодрости?» И все равно Митя шел ко мне как на заклание. Медленно и печально. Я поднял его на колени и отключил, после чего принялся разбирать корпус. Голосовой блок делался долго, зато поставился быстро. А вот с прыжковым получилось все наоборот, потому что нужно было развести по лапам и не перепутать. Перед тем, как закрывать внутренности, я придирчиво проверил все, что было нарисовано алхимическим зельем с добавкой кристаллов. Несмотря на походы в зону и активное там действие, ни одна из линий не повредилась и выглядела столь же цельной и ровной, как когда я ее только что нарисовал. Закрыв все металлическими пластинами, я включил Митю и осторожно опустил его на пол. «Ну-ка, скажи чего-нибудь». «Можно прыгать?» — сразу спросил он. «Прыгать будем на улице», — решил я. «Там места больше. Заодно посмотрим, что там делает Гриша». «Гриша хороший», — заявил Митя. «У вас с Валероном все хорошие, кто едой делится», — проворчал я. Мы вышли во двор, и вот там Митя оторвался. Прыгал в разные стороны под разными углами и на высоту до 2,5 метров. Последнее я прикидывал на глазок, потому что никакого измерительного инструмента у меня не было. На громкие лязгающие звуки из сарая выглянул Прохоров. «Как прыгает-то!» — восторженно сказал он. «Он не попортит себя при приземлении-то? Там механизма сложная!» «Амортизаторы предусмотрены». «Чё?» «Устройство для смягчения ударов», — пояснил я. «Да и видно сразу будет, если что-то повредится». «Ничего не повредилось?» — отчитался Митя. «Все работает?» «Ух ты ж!» — восхитился Прохоров. «Так он теперь еще и болтать могет?» «Могу», — подтвердил Митя. Он остановился рядом с Прохоровым, чтобы вести беседу, не отвлекаясь на прыжки. Речь звучала четко, размеренно, но невыразительно. «И скажи мне, друг железный, зачем ты таскаешь еду под кровать? Стесняешься?» «Я не себе. Я Валерону», — неожиданно ответил Митя. «Он стесняется». «У тебя кто-то живет под кроватью?» — повернулся ко мне Прохоров. «Чемодан», — ответил я. «У меня под кроватью живет чемодан». Говорить что-то Мите сейчас было бесполезно и даже опасно. Вообще, сам Валерон мог бы предупредить своего металлического товарища о том, что про него нельзя говорить посторонним. Или Митя уже не считал Прохорова посторонним. «И чемодан ест кашу и суп?» «Чемодан не ест кашу и суп». Митя еще не совсем четко выражает свои мысли. Он только учится говорить и учится прыгать. «Ну-ка, Митя, сможешь отсюда допрыгнуть до бани?» Митя вызов принял. Прижался к земле, а потом резко оттолкнулся, придав себе настолько сильное ускорение, что к бане он фактически полетел, при этом лапы были направлены назад, а вынес он вперед только первые две, когда уже приближался к стене, чтобы в нее не врезаться. На стене он повис, зацепившись лезвиями, и повернулся корпусом ко мне, ожидая команды. «Попробуй на крышу прыгнуть», — крикнул я. «И осмотрись там! Проверь, не идет ли кто к нам!» «Крыльев у него не будет?» — хмыкнул Прохоров. «Это же паук». «И чё? Паукам нельзя приделать крылья?» «Можно, наверное», — ответил я, удивившись, как мне самому раньше не пришло в голову, что к схеме можно добавлять не обязательно схемы деталей, выпадающих из тварей. «Можно же добавить и что-то свое? Если получится ерунда, просто демонтировать». «Но одних крыльев, чтобы летать, ему будет мало. Строго говоря, они ему вообще для полета не подойдут. Чисто теоретически ему можно сделать выдвижной винт. И я даже стал прикидывать, как это можно реализовать. Двигатель должен потянуть такую нагрузку. Но как сделать сам винт, чтобы он и место немного занимал и обладал достаточной грузоподъемностью? В зоне у Мити летать может и не получиться, но я же его собираюсь использовать не только в зоне». «Митя, пойдем домой», — скомандовал я. «Считать будем». И беседу проводить на тему «Болтун — находка для шпиона». Глава 25. Мити я первым делом провел беседу, пояснил, что о Валероне никто посторонний знать не должен. А Прохоров посторонний. Он у нас поживет недолго, а потом уедет. И нужно, чтобы наши секреты не уехали с ним, потому что когда секреты уезжают, они перестают быть секретами. Не знаю, что уж там у Мити в голове отложилось, но он проскрипел: «Про Валерона никому не говорить. Он существует только для тебя и меня». «Я еще для себя существую», — неожиданно возразил Валерон. Он не проявился и давал понять о своем присутствии только голосом. «Ну да, я тайное оружие». «А я?» — спросил Митя. «А ты явная, набирающая мощность». Митя радостно вытянулся. «Так что там с приехавшим мужиком?» — не выдержал я. «Точно по твою душу. Имени твоего ни разу не называл, но расспрашивал о глубиннике, о тех, кто его добывал. А потом о механике, мол, часы у него сломались. Твой адрес ему дали, так что придет сам. Я так понимаю, ему нужно удостовериться, что ты именно тот, кого заказали. Смысл ему бесплатно левого парня убивать? Ему же не за количество платят, а за точность». Вариант, что у него действительно часы сломались, отвергать не стоит. «Он к тебе идет, так что посмотришь сам. А я бдю». «И я бдю», — гордо сказал Митя. «С вами, бдительные мои, я точно в безопасности». «А то», — гордо сказал Валерон, — «в одном можешь быть уверен, ему теперь будет куда сложнее выполнить заказ». «Что ты опять спер?» «Почему сразу спер? Реквизировал», — возмутился Валерон. «Получилось только набор зелий, остальное все на виду не стояло». «Вернуть надо», — твердо сказал я. «Пожалуется князю, начнется расследование. А оно нам надо?» «На нас не выйдут», — сдулся Валерон. «Персонал гостиницы обвинят. Их проверят и начнут поиски того, кто стырил. Так что пока пропажу не заметили, верни. И присмотрись к мужику на предмет татуировки». Валерон немного поартачился, не желая расставаться с добычей, но делал это без особого азарта, а потом так же незаметно исчез, как и появился. А я решил прикинуть, как должен выглядеть пропеллер, чтобы в разложенном виде на нем появлялась функционирующая руна «Легкость», а заодно залез в учебник по рунам, чтобы понять, как ее можно экранировать. В нелетающем виде Мите легкость не нужна, даже может влиять на устойчивость и боевые качества. Вычитал пару вариантов, но проверить не успел, потому что от калитки позвонили. Как я понял, это оказался тот самый скупщик. А уж фальшивый или настоящий, определю позже. Выглядел он этаким плотным жизнелюбивым щеголем, которому не место в приграничной зоне, но чувствовал себя уверенно. «Вы ко мне?» «Добрый день. Если вы господин Воронов, то к вам», — улыбнулся он мне, при этом с легким недоумением оглядывая мою фигуру. Наверное, не так представлял себе борца с глубинником, ну или того, кто благополучно избежал двух покушений. А может, я с ныне бритой головой казался ему, если не бандитом, то близко к этому. Хотя бритым налысо можно быть и после тяжелой болезни, которой можно было отнести мое эксцентричное повышение сродства. «Я Воронов», — подтвердил я. «Чем обязан?» «Истомин Виктор Алексеевич», — назвал себя он. «Представитель компании Крестов и сыновья». Последнее он произнес гордо, как будто это должно было для меня что-то значить. Но я раньше об этой компании не слышал, поэтому кивнул, показывая, что принял к сведению, и представился полностью. «Воронов. Петр Аркадьевич». «Итак, чем обязан?» Держать визитера на улице было уже неприлично, и я открыл калитку, приглашая гостя пройти во двор. В дом я его в любом случае приглашать не собирался. Он посмотрел на Митю, настороженно вытянувшегося в его сторону, и спросил: «Эта железная тварь не нападет?» «Митя не нападет, пока вы не проявите по отношению ко мне агрессию». «В планах у меня этого нет», — усмехнулся он. Во двор он зашел, держа массивную трость таким образом, как будто собирался отбиваться. И, как мне показалось, трость была гораздо тяжелее, чем ей положено по внешнему материалу. Клинок внутри или заливка свинцом. И вторая рука лежит на оттопыривающемся кармане, как будто готовясь выхватить оттуда оружие. Интересный какой торговый представитель. «А что у вас в планах, Виктор Алексеевич?» «Для начала, Петр Аркадьевич, я бы попросил вас починить их». Он вытащил из кармана часы луковицу. подвели заразы в самый ответственный момент. Но меня уверили, что вы сможете их заставить работать. Не соврали?» Разговаривая, он осматривался, особое внимание уделяя сараю, из которого доносились звуки работы. «У меня, конечно, навык часовщика всего лишь первого уровня, но мне ваши часы не кажутся такой уж сложной задачей. Оставляйте, посмотрю». «Я думал, вы сделаете при мне». «У меня не оборудован дом для приема гостей». Прохоров выглянул и уставился мрачным взором на гостя. Тот ощутимо занервничал. «И как долго вы будете делать?» «Зависит от сложности поломки», — не стал я его обнадеживать. «В любом случае верну ваши часы завтра». «Это хорошо. Но я еще хотел с вами поговорить о глубиннике. Вы в самом деле его убили?» «Было дело. И не я, а артель, с которой я был, немного преуменьшил я свои заслуги. А что вас удивляет?» «Необычно. Слишком близко к границе зоны, Петр Аркадьевич». Прохоров не уходил, сверлил визитера неприязненным взглядом, поигрывая топором, который держал. «Так что, я думаю, Истомин теперь уже ни за какие коврижки не согласился бы пройти в дом. Он явно нервничал и совсем не походил на наемного убийцу. Конечно, это могло оказаться искусно отыгранной ролью, так что я не расслаблялся». «Вы сомневаетесь в моем слове, Виктор Алексеевич?» — спросил я с нажимом. «Не боже мой, Петр Аркадьевич!» — испуганно замахал он руками, чуть не треснув меня тростью. «Я просто удивляюсь! Нетипичное событие, когда рядом с границей зоны появляется такая тварь!» «И что же вы хотели узнать у меня?» Он помялся, но сказал: «Я предпочел бы поговорить с кем-то поопытнее. С тем, кто ходит в зону несколько лет, но, как выяснилось, артель Демина сейчас в зоне, и вы единственный свидетель боя с глубинником. Я понимаю, что в самом бое вы не участвовали, наблюдали со стороны. И все же вы уверены, что это был именно глубинник?» «Я уверен. И алхимики, которые приняли ингредиенты, собранные с трупа, тоже уверены, что это глубинник», — коротко ответил я. Разговор начал доставлять мне ощутимый дискомфорт. Мне казалось, что с князем уже разрешили вопрос недоверия. Но вот приходит совершенно незнакомый человек и занимается тем же. Митя, как будто почувствовав мое недовольство, заскрежетал хелицерами, что не осталось незамеченным. «Прошу меня простить, если мой вопрос показался вам оскорбительным, Петр Аркадьевич», — сразу сориентировался собеседник. «До нас дошли только слухи, я обязан проверить их правдивость». «Прошу вас перейти к сути дела, Виктор Алексеевич». «Суть проста. Там, где появился один глубинник, вскоре появятся еще. Наша компания хочет заключить договор с удачливой артелью на постоянные поставки ингредиентов по очень привлекательным ценам». Я невольно засмеялся. «Боже мой, Виктор Алексеевич, какие постоянные поставки? Там реально гора неубиваемая. Мы его чудом завалили». На миг даже промелькнула мысль, что это такой хитрый вариант моего устранения, чтобы я убился сам, а наемный убийца вышел бы из этой истории совершенно чистеньким. Но потом решил, что устроить несчастный случай в Дугарске можно и без таких вывертов и с куда большей гарантией. Так что, похоже, этот тип был именно тем, кем представлялся. «Остальные в том месте должны быть намного меньше, Петр Аркадьевич. Их будет убить куда легче. Впрочем, это решать, разумеется, главе артели». «Разумеется», — легко согласился я, хотя и понимал, что в данном случае Демин возьмет заказ только если соглашусь я, как лицо, приносящее артели удачу. Но даже если Егор Ильич согласится, вряд ли он будет в состоянии обеспечить регулярные поставки, поскольку в прошлый раз глубинник приплыл к нам сам. «О, по этому поводу можете не беспокоиться, Петр Аркадьевич», — расплылся в улыбке Истомин. «При наличии договора мы выдадим специальный артефакт Монок. Глубинник приплывет сам, вам останется только его разделать». «Всего ничего», — усмехнулся я. «Вы забыли, что его перед этим придется убить. Артель, которая убила глубинника, не потеряв при этом ни одного человека, с легкостью справится с куда более мелким», — уверенно ответил Истомин. «Оплатим мы очень и очень хорошо. Впрочем, об этом я буду говорить с главой артели. После разговора с вами я уверился, что история с глубинником правда, поэтому буду дожидаться возвращения артели Демина. Хорошего вам дня, Петр Аркадьевич!» Он приподнял шляпу, прощаясь, и развернулся к калитке, опасливо покосившись на Митю. И чего испугался? Милейшее же создание. И молчаливое теперь при посторонних. Калитку я закрыл, но некоторое время постоял, наблюдая, как важно удаляется Истомин, гордо держащий голову и уверенно переставляющий ноги. Я пытался понять, что такого подозрительного углядел Валерон в этом типе, потому что в моем представлении наемный убийца должен выглядеть несколько худее и незаметнее. «Убийца?» — спросил подошедший Прохоров. «Вряд ли», — честно ответил я. «Скорее, Козырев в точности выполняет обещание сообщать обо всех подозрительных новых личностях. Эта личность не подозрительная, но новая. Но для убийцы слишком толстая». «Дык убивать не обязательно открыто. Яду плескануть худоба не нужна. И разворот плеч у него мощный. Удавит так мотак, ежели сзаду подойдет». Я покосился на Прохорова, желая понять, серьезно ли он так считает или говорит из опасения, что я его выпру из дома, если посчитаю, что угрозы нет. Или есть. Кажется, я упускаю нечто важное, пытаясь как можно быстрее усилиться. Тыкаюсь, как слепой котенок, ничего не понимая и не видя общей картины. Газеты, что ли, начать выписывать? Получает же их как-то князь. А может, в Дугарске есть библиотека? Гриш не в курсе, библиотека в Дугарске есть? С чего бы ей тут быть? — удивился он. Княжеский город, как-никак? Он выразительно хмыкнул. А Шметок — это не город. Здесь все медленно закрывается и утекает. А чего в библиотеке хотел? Думал газеты почитать. Не в гараж их уже ради этого ехать. И тратить на это уйму времени, если ехать не с Козыревым. Но в тот день пары часов для изучения газет у меня не было, а ехать самому и тратить весь день на библиотеку вообще неразумно. «В конторе можешь спросить. Князь несколько газет выписывает для общества». Это была своевременная информация. При моем нынешнем ограничении по магии у меня внезапно появилось свободное время. Можно его потратить на ремонт часов, но... Я подбросил их на руке. Часы подождут, а вот делопроизводитель в конторе через пару часов ее закроет. Поэтому выбор очевиден. Тогда я туда сейчас схожу. Я зашел в дом, положил часы на стол, переоделся, прикрыв бритую голову кепи. «Митя, остаешься на охране. Лишнего не болтай даже Грише, понятно?» «Понятно. Говорить только при опасности». Отдельно сообщать Прохорову об уходе я не стал, как и вешать на калитку замок. Попросил Митю задвинуть засов, с чем тот легко справился, после чего отправился патрулировать двор, воинственно скрижища хелицерами. Я шел по городу, отмечая, что законсервированных домовладений становится все больше. Понятно, почему Прохорову не удалось найти новое пристанище, но непонятно, почему его выгнали из старого. Логично было бы получить доход по максимуму в оставшееся время. Разве что для владельца дома это было лишь поводом расторгнуть договор найма, поскольку сам он из Дугарска решил уехать. Делопроизводитель встретил меня дежурной улыбкой, а после того, как мы обменялись приветствиями, сообщил: «На ваш запрос пока откликнулся только один из владельцев. Он отказал». «Быстро», — удивился я. «Только недавно запрос ушел». «В гараж их и живет», — пояснил делопроизводитель. «Но я так понял, вы не по этому поводу?» «Мне сказали, у вас можно ознакомиться с газетами». «Да, князь оплачивает две подписки. Ведомости и Русское слово. Вынос из конторы запрещен. Читать можно только здесь». «Согласен на такие условия», — ответил я. Делопроизводитель обернулся, наклонился и взял с нижней полки сначала одну, а потом и вторую солидные газетные стопки и положил на край стола. Я перенес их на небольшой столик перед окном и углубился в чтение, начав примерно с полугодовой давности. Не такие уж толстые были газеты, чтобы я не успел их изучить. Тем более, что внешнюю политику, изменения цен на зерно и пушнину и многочисленную рекламу я пропускал. Нет, возможно, эта информация мне когда-нибудь тоже понадобится, но не в ближайшее время. Пока я просматривал некрологи и обзорные статьи, имеющие хотя бы косвенное отношение к княжеским семьям. Ко времени закрытия конторы я твердо уверился, охота идет не только на меня, а на представителей всех княжеских семейств, чьи реликвии рассыпались. В таком ракурсе вина Вороновых в нападении на меня действительно оказывалась под вопросом. Если кто-то занимался устранением лиц определенной крови, то в первую очередь он выбирал тех, до кого проще добраться. Прямо в некрологах этого сказано не было, но ни одной смерти не случилось в княжеских столицах, где представители семьи находились под охраной. Я пока не был уверен, нужно было бы глянуть генеалогическую книгу княжеских родов. Но, похоже, выпалывались все побочные ветви. Верховцев в этом плане был исключением. Второй сын князя. Столь близких родственников в некрологах не было, если не считать умерших от старости или тяжелой болезни. Но случай с Верховцевым мог быть и случайностью. Тогда его часть реликвии лежит на месте гибели. Последнее я точно проверю. Кроме подозрительно частых смертей представителей определенных родов, мною была обнаружена набирающая рост кампания по лишению титула князя тех, у кого больше не было реликвий, а территории уменьшались и уменьшались, стремясь к нулю. Такое катастрофическое положение с землями, как у Куликова, было еще и у Вересаевых. Тем тоже оставалось до потери своих земель 1-2 года. Чуть лучше было дело у Верховцевых. Но у тех земельное владение было покрупнее и вытянуто этакой сосиской, которая хоть и пожиралась по приличному куску ежемесячно, но до окончательного поглощения такими темпами должно пройти еще года 3-4, а то и все 5. Тем не менее, Верховцев тоже был в списке князей, которых предлагалось лишить титула, как не сумевших защитить свое княжество и лишившихся действующей реликвии. Причем продвигалась эта идея даже не императором, а группой князей с действующими реликвиями во главе с князем Молчановским. То есть я не исключал, что делалось это с подачи императора, желавшего заполучить больше власти, но подавалось это как инициатива князей. Причем лозунги были красивыми. «Недостоин титула князя тот, кто не может защитить свои земли и своих людей. Князь — это не только звучный титул, но и обязанности. Не дадим позорить почетный княжеский титул». Короче говоря, миры меняются, люди нет. Буквально перед закрытием конторы принесли почту, включающую новые газеты и несколько писем. Две газеты делопроизводитель протянул сразу мне, а письма начал сортировать. Часть откладывал к княжеским газетам, часть сразу вскрывал, знакомился с содержимым. «Еще один отказ пришел на ваш запрос», — сообщил он мне, когда я уже попрощался и собрался уходить, не найдя в новых газетах ничего для себя интересного. Глава 26. На обратном пути из конторы я встретил Гончукова. Поздоровался подчеркнуто вежливо, ожидая полного игнорирования с его стороны. На удивление артефактор непренебрежительно отвернулся, расплылся в радостной улыбке. «Петр Аркадьевич, какая приятная встреча! Поговаривают, вы пострадали от неаккуратного использования кристаллов. Что же вы так? Осторожнее надо быть! Нельзя, чтобы мир лишился талантливого артефактора. Нас и без того мало». «Разве артефакторов мало?» «Артефакторов — море разливанное. Талантов — единицы», — уверенно заявил Гончуков. «Ваш замок — очень искусная работа. Кстати, продадите мне схему. Хорошо, заплачу. 5 рублей точно такая стоит». Я рассмеялся. «Мне кажется, она стоит намного дороже». «Это вам кажется. Сразу видно, человек — новичок в артефакторике». «Ладно. Исключительно из уважения к вам. 10 рублей — прекрасная цена». Было похоже, что он не отстанет, поэтому я решил свернуть разговор. Я подумаю. «А что здесь думать? Продавать надо? Когда еще вам предложат такую хорошую цену? Обычная цена для схем запирающих артефактов — 3-5 рублей. Я же вам в 2 раза выше обычной цены даю». Гончуков действовал напористо и уверенно в расчете, что задурит мне мозги и выцыганит схему, по которой будет потом строгать артефакты. Теоретически я даже мог бы ему продать схему, но только первого уровня, потому что дальше у меня все равно будет улучшенный вариант. Но цена должна быть в 1000, а не в рублях. «Вы сейчас говорите о ценах на стандартные схемы. На нестандартные цена варьируется от нескольких сотен до многих тысяч. Это если вы вдруг запамятовали, Федор Ильич». «Да какой же это нестандартный?» — раздосадованно возразил он. «Самый простенький вариант». «Вы сами назвали его нестандартным», — напомнил я, — «когда не смогли вскрыть». «Это я в сердцах. Уверяю вас, Петр Аркадьевич, 100 рублей такая схема не стоит. Конечно, не стоит. Она стоит 5000. Вы с ума сошли, вознегодовал он. 5000? Да это цена готового артефакта. В самом деле, Федор Ильич? Тогда я точно продешевил. Схема изделия, которая готовым будет стоить 5000, должна продаваться не менее чем за 25. Всего хорошего. Я чуть приподнял кепи в знак прощания и оставил собеседника возмущенно разевающим рот, потому что цензурных слов у Гончукова на мое предложение не нашлось, а нецензурные в общении с дворянином могли вылезти ему боком. И очень сильно, с учетом нынешнего благоволения ко мне местного князя. За мое отсутствие ничего принципиально не изменилось. Митя важно патрулировал двор. При моем появлении совершил выдающийся прыжок к калитке, которую открыл еще до того, как я подошел. «Молодец, Митя», — сказал я. «Наблюдательный». «Я тоже наблюдательный», — тихо тявкнул Валерон рядом. Похоже, он начал немного ревновать к моему железному помощнику. «Я тебя не вижу, иначе отметил бы и твою наблюдательность. Что там с Истоминым? Зелье вернул?» «Вернул», — подтвердил недовольный Валерон. «Солнца на нем нет, проверил. Помылся и завалился спать. Отсыпается. Ночью пойдет на дело». Говорил он неуверенно. Видно, сам сомневался, что Истомин прибыл по мою душу. «С Митей разговариваешь?» — проорал выглянувший из сарая Прохоров. «С ним», — подтвердил я. «А что?» «Да мне показалось, что к нам кто-то с собакой пришел. Удивился. В Дугарске-то собак давно нет». Какой-то он чересчур наблюдательный. Этак не пройдет и недели, как он окажется по уши в моих секретах. «Ты считаешь, что мой голос похож на лай?» — удивился я. «Не, твой-то голос звучал нормально, а вот отвечали тебе, словно собака брешет. Маленькая и визгливая». Валерона я не видел, но был уверен, что он сейчас оскорбленно смотрит на Прохорова, а когда тот отойдет подальше, предложит его выставить вместе с вещами. Такие оскорбления хорошим ужином не смываются. «Нужно будет глянуть Митин модуль, может, пойму, в чем причина». «Тогда и я немного доделаю и на сегодня с сараем закончу. Пойду ужин готовить», — реабилитировал себя в глазах Валерона Прохоров, даже не догадываясь об этом. Как и о том, что фразой ранее уронил себя очень низко в глазах моего тайного помощника. «А после ужина артефакторикой займемся. Помнишь, мы договаривались?» «Помню, помню», — проворчал я и отправился домой. «Разумеется, не заниматься Митиным голосовым модулем, а ремонтировать часы Истомина». «Ты себя постоянно выдаешь, Валерон», — сказал я в доме. Песика я не видел, но был уверен, что тот меня слышит. «Нужно что-то делать». «Что делать», — проворчал тот. «Бери с Прохорова клятву о неразглашении, что еще?» «Думаешь, согласится?» «Либо так, либо пусть уматывает отсюда. Последнее не хотелось бы, готовит он вкусно», — с тоской в голосе заявил Валерон. «Постараюсь не палиться». «Тогда ешь тише», — посоветовал Митя. «И ты туда же!» — возмутился Валерон и спустя миг уже чем-то зашуршал под кроватью. Митя нырнул туда же и что-то забубнил. Валерон возмущенно оттявкивался, я же включил отопительный артефакт, чтобы немного прогреть дом. Нужно срочно искать его схему, потому что без регулировки нагрева выходит очень неудобно. При включении нагнетается температура, пока не выключишь, а потом она начинает падать. И вот эти кривые синусоиды были не слишком комфортны для проживания. Да, нагнетается быстро, а опускается медленно, но если бы сюда встроить переключатель, можно было бы регулировать нагрев, а значит, в холода вообще не отключать, оставив на минимуме. Отключив артефакт, я сел за стол, придвинул истоминские часы и вскрыл их. Поломка обнаружилась сразу, лопнувшая пружина. Кроме того, часы оказались внутри довольно грязными, даже удивительно, если они раньше работали. Скорее носились они неработающими исключительно для престижа. И Истомин просто воспользовался случаем или предлогом. Тем не менее, внутри я все очистил, убрал старую смазку, нанес новую, заменил сломанную пружину и собрал все обратно. По окончании работы часов появился бонус в виде автоподзавода, и мне не понадобилось их заводить, чтобы проверить работу. Они пошли сразу, осталось только правильно выставить стрелки. Пока я занимался часами, пришел Прохоров и что-то быстро забросал в артефактный горшок, после чего подсел ко мне, потирая руки, и спросил: «Ну что, начнем? Я ведро щепок притащил. Че повышать будешь?» Шар света. А нет, это же заклинание к огню относится, спохватился я. Тогда сейчас колокольчик, уж больно он тихий, а после ужина двигателем займусь. А ты целительство продолжишь? Не, все понемногу подтяну, неожиданно ответил Прохоров. Шар света и щит мне сейчас тоже нужны. Это раньше они мне нафиг не нужны были, потому что сродства к артефакторике не было. А сейчас я уж как разойдусь, ух! До ужина я успел поднять колокольчик до 5-го уровня и сразу обновил оповещательный артефакт на калитке. Прохоров тоже неустанно пыхтел, раскладывая щепки с разными заклинаниями в разные стороны, как будто собирался ими пользоваться. Когда я спросил, он ответил, «А то ж, ночью в сортир идти щепку разломил, и уже при свете идешь. Ноги не переломаешь». «Да где там ломать? Дорожка протоптанная, магия при себе». «Ничего, были бы ноги, а уж где их сломать в темноте-то завсегда найдется», — оптимистично ответил Прохоров. «А со щитом щепки с собой в зону возьму. Какая-никакая защита». «Скорее, никакая». «Заклинанием отполирую», — отмахнулся Прохоров. «Так-то лучше слабая защита, чем никакая». За ужином он продолжил разговор об артефакторике, предварительно отгрузив порцию картошки с мясом в принесенную Митей мисочку и проводив паука задумчивым взглядом. «Ну вот ты мне скажи, Петь, какая от нас опасность для дома? Мы же аккуратно все делаем, точно, красиво. А ежели всякие прут наши одноразовые артефакты, то разве мы в этом виноваты?» «В смысле, твои артефакты кто-то пустил на растопку?» — сообразил я. «Не кто-то, а хозяин дома, где я угол снимал. И мне же предъяву выкатил. Мол, я разбрасываю опасные вещи. Да где же я их разбрасывал? У меня все аккуратно веревочками было перевязано нужного цвета. Сам спер на растопку, а виноватый я. И где справедливость?» Прохоров тяжело вздохнул. «Хорошо, еще он с исцелением 1-го уровня взял. Печь только немного потрескалась. А взял бы со щитом, поди вообще развалилась бы». «Сильно потрескалась?» — заинтересовался я. «Да нет, так трещины появились, через которые дым в дом попер. Их чуточки подмазать, и красота же будет. Токмо он меня и слушать не стал, выставил сразу, падла. И ругался, будто я ему нарочно подбросил артефакты свои-то. А все, чтоб плату за постой не возвращать. Оно, может, и ладно, потому как мужичонка он жадный, кормил плохо, стирала его жена за отдельную монету. Да токмо пристроиться ныне на постой сложно. Уезжает народ». Уже и несколько артелей с мест насиженных поднялись, да в другие княжества поперлись. Аккурат после того, как деменские с глубинником схлестнулись. Одно дело слабые твари, а другое дело из сердцевины зоны. «Вроде же вглубь все равно ходят», — удивился я. «Да разве же это глубь?» — вытаращился на меня Прохоров. 2-3 дня туда и 2-3 обратно. Глубже почти никто не лезет. Уж больно там осильные твари. Таких одним топором не пробьешь. А с магией у нас мало кто. Да и то, он вздохнул. Заклинание-то мало получить. Его же раскачать нужно. Я-то упорный, подниму. И ты тоже. А другому токмо кристаллы подавай. Кристаллами быстрей. Да не так, чтобы быстрей. Сколько там артель этих кристаллов из похода приносит? Вот то-то. Основные деньги получаем со сдачи кусков тварей до травок тамошних. Токмо разве большой кристалл выбьем, вот тады да. Тогда удача. Но вообще артельное дело не сильно денежное-то, — продолжил он. Тут-то ты либо на хорошее оружие и защиту тратишься, либо тебя рано или поздно загрызут. А снаряжение все дорогое, жуть. Так что токмо кажется, что денег приносим много. На выходе пшик один. Он опять вздохнул над своей тяжелой долей и замолчал, так что чай я пил в блаженной тишине, обдумывая его рассказ об особенностях национальной охоты в зонах. По всему выходило, что Демин за меня ухватился не зря. Я им поди за один выход месячную прибыль обеспечиваю. А с учетом глазастиков, глубинников и музыканш, речь может идти и о годовой. Но здесь, как ни крути, польза обоюдная. Один бы я в глубину зоны не пошел, а именно оттуда приносил самые интересные кристаллы и навыки цеплял. После ужина мы продолжили заниматься артефакторикой, только я работал не с внедрением заклинания в одноразовый артефакт, а с двигателем, который собирался вставить в паука для княжны. Второй собирался уже бодрее, но все равно я его не успел закончить до ночи, решил отложить на утро. Торопиться необходимости не было. Перед сном я еще полистал томик со схемами бытовых артефактов, купленный у Коломейка, и, похоже, нашел в нем нагревательный артефакт, который отвечал за тепло в моем доме. Я разобрался, как в него поставить переключатель, но для этого пришлось бы ставить заново и заклинание. Оно приводилось в справочнике, но я его в ближайшее время вряд ли раскачаю до такого же уровня, как здесь. Разве что запустить параллельный вариант? Но опять же, что там даст заклинание первого уровня, на которое, к тому же, нет никакого смысла ставить переключатель? Раскачивать у меня и без того было что. Поэтому я решил не считать эту проблему первоочередной и заняться, когда у меня будет свободное время. И, разумеется, когда снимутся ограничения по использованию магии огня. Уснул я быстро и проснулся тоже разом от знакомого зудящего чувства. Опять где-то рядом открылось искажение. С Прохоровым мы, не сговариваясь, подхватили оружие и рванули на улицу. Искажение открылось аккурат за моим забором, на улице. Твари целеустремленно топали к злополучному сортиру, с которого разлетелось далеко не все. Там оставалась самая высокая концентрация привлекающего вещества. Хотя пара групп медитировала и у особенно крупных кусков светящей субстанции. Некоторое время мы с Прохоровым наблюдали за миграцией тварей. Двигались они целенаправленно, не отвлекаясь ни на нас, ни на своих товарок. И тащились сюда не только с нашего искажения, но и с других. Крупных особей почти не было, так мелочь всякая, которая часто встречается у границы. «А чё стоим-то?» — первым опомнился Прохоров. «Косить их нужно, пока ничего не соображают и пока Козыревских нету!» Он выскочил из калитки и с громким кхеканьем с одного удара располовинил башку одной из проходивших мимо тварей. Остальные на это внимания не обратили. Они вообще сейчас напоминали загипнотизированных, которые воспринимают один единственный посыл, заложенный в голову. Я тоже включился в тварикос, сосредоточившись на тех, кто выходил из искажения. К сожалению, оно закрылось быстрее, чем мы с Прохоровым успели устать. Но живых и целых тварей еще хватало. И если у основного места паломничества уже появились конкуренты в лице княжеских людей, то ближайших к нам обработать мы успевали. Но вот отстоять уже вряд ли. Поэтому мы зачистили одну из компаний и начали потрошить, при этом Прохоров сгонял за контейнерами и укладывал в них ингредиенты. Я же вытаскивал кристаллы, что для меня было первоочередным делом. Никто не должен понять, что в убитых мной тварях кристаллов аномально много. Мы обработали всех набитых и успели зачистить еще одну компанию, после чего нас турнули княжеские люди, которым тоже хотелось получить с тварей хоть что-то. Они даже на наши туши претензию выкатили. Но мы с них ценное уже сняли, так что ругаться не стали. «Хорошо накосили!» — взбудораженно выдохнул Прохоров, когда мы вернулись домой. «Завтра до лавки прошвырнусь, сдам набранное. Деньги поделим». «Твою долю кристаллов я у тебя выкуплю», — предложил я. «Да сколько там этих кристаллов? Считай, моей платой за месяц идет? Знал бы, что у тебя тут такое козырное место, давно бы на постой попросился. У тебя ж второй раз рядом искажение». «Третий», — усмехнулся я. «Первый раз в доме, второй в сарае, а третий сегодня за оградой». О том, что в доме открывалось дважды, я решил не говорить. И без того многовато на меня одного. «Еще лучше! Где третий, там и четвертый, прям удачно! Пока княжеские люди подтянулись, мы уже и разделали все. А могли и не подтягиваться, мы бы и вдвоем всех ухайдакали запросто. И заработали бы больше, и размялись бы перед сном получше. А то так, на один зубок». Он широко зевнул и почти сразу отключился. Зато утром опять развил бурную деятельность. Сразу после завтрака потащил продавать ингредиенты, чтобы освободить контейнеры для следующих, как он заявил перед уходом. Пока его не было, я быстро глянул, что там у меня с улучшениями. До 6 уровня подросла меткость, ночное зрение до 4, искра до 25, теневая стрела до 23, теневой кинжал до 9. Короче говоря, ночь прошла не зря. В выбитых кристаллах нашлось по одному кристаллу с заклинаниями искра, теневая стрела, огненная плеть и парение, треть заклинания «Танец вихрей», два кристалла с переключателем и кристалл с половиной схемы малого складного котла. Последний полностью подтверждал предположение Валерона о разнообразии схем посудин для готовки, о чем я помощнику и сообщил. «Что же они у тебя по кускам все?» — недовольно спросил он. «Мог бы хотя бы один котел собрать. Даже на маленький согласен». «Подозреваю, что там тоже ковка нужна для работы с металлом, так что торопиться нам некуда». «Торопиться нам есть куда! Зима на носу, а ты к походу в зону не готов!» — категорично тявкнул Валерон. «У меня есть складной котел, реквизированный лично тобой». «Это не то! То, что сделано своими руками, надежнее!» — убежденно возразил Валерон. Он мог приводить сколько угодно доводов, которые опрокидывались одним единственным фактом. У нас нет ни одной полной схемы. А там и Прохоров вернулся, что заставило Валерона замолчать и спрятаться. Прохоров отсчитал мне мою часть денег, вырученных за ингредиенты, и отправился дальше ремонтировать сарай, с чем на радостях справился часа за два, и позвал меня посмотреть результат, приговаривая при этом: «Я ж говорил, что у меня руки на своем месте! Все делаю лучшим образом, токмо глянь!» Я и глянул. Следов пролома после твари не осталось. Стена выглядела целой и аккуратной. Из более-менее длинных и целых обломков досок Прохоров сделал полки, на которых разложил инструмент. Аккуратно, заставив меня смущенно вспомнить о бардаке, который был до этого, и не потому, что по сараю пробежались твари. А сейчас прям почти образцовое место автомеханика. «Красота же!» — продолжал восхищаться своей работой Прохоров. «Я за что не возьмусь, все до ума доведу!» «Красота!» — согласился я. «Слушай, а можно сюда отопление зафигачить?» «Зачем?» «Работать, чтобы в холода. Нет у меня большого помещения, понимаешь? Под большие механизмы». Про снегоход я упоминать не стал, хотя именно им и собирался заняться сразу, как возьму кузнечное дело. Это можно будет сделать на следующей неделе по окончании моего магического карантина. «Зафигачить можно, но дорого. Сарайка дощатая, не из бревен. Значится, утеплять надо. Утепление тебе в копеечку станет. А зачем, ежели Дугарску меньше года осталось?» «Ты же отремонтировал сарай зачем-то», — напомнил я. «Так я из того, что у тебя было. Все равно же пропало бы. Ты ж с собой не повезешь, когда отсюда уедешь. Вот то-то. А на утепление придется закупать. Не надо тяну тебе». «Надо, Гриша, надо. Я пытался про отапливаемый сарай узнавать. Никто не сдает». «Давай я поспрашаю, вдруг что найдется». «Ну, поспрашай», — согласился я, почему-то уверенный, что Прохоров достигнет в точности того же результата, что и я, а именно ничего. Конечно, оставался еще один мой запрос, но мне казалось, что и по нему откажутся сдавать сарай отдельно от дома. Глава 27. Удобные миграционные пути твари отметил не только Прохоров, но и Козырев. Отметил? Прикинул, что там выходит фарм без потерь и что княжеству нынче деньги куда нужнее, чем непонятному типу, пусть дворянину. Поэтому пришел ко мне с деловым предложением от князя. «Василий Петрович хочет выкупить ваш дом», безо всяких предисловий сразу после приветствия заявил он. «В каком смысле выкупить?» «В прямом. Учитывая опасность близлежащих строений при искажениях, он хочет создать зону отчуждения». «Да какая там опасность?» — возмутился Прохоров. «Они ж тут как сонные шляются и застывают на светящейся зелени». «Большое скопление тварей представляет опасность для населения», — менторским тоном сообщил ему Козырев. «Ваш дом — единственный жилой в округе, поэтому князь и предлагает его выкупить». «Это очень хорошее предложение, но оно не будет действовать вечно». Намек был более чем прозрачен. «Заортачусь, не только не получу возмещения, но мне просто-напросто перекроют возможность попасть в дом». «Вот ведь. Только обжился, забил погреб едой, и привет, вали, говорят, отсюда». «И в какую сумму оценивает Василий Петрович мой дом?» «В ту же, за какую вы его покупали. 200 рублей». «За эти деньги я не смогу ничего купить. Низкая цена этого дома обусловлена системой отопления. Снять что-то сейчас тоже проблематично. Вы предлагаете мне уехать?» «Почему же сразу уехать?» — опешил Козырев. «Поспрашивайте в конторе. Не думаю, что такие сложности с арендой». «Так уезжают же», — пояснил Прохоров. «Кто раньше сдавал, сейчас все? Нету-ти? Я вон так и не нашел никого, кто артефактору сдает. Ежели бы просто артельщику угол найти можно, а артефактору ныне никто уже и не сдаст». Прохоров тяжело вздохнул, я его поддержал. «Да и с арендованного жилья всегда могут попросить. Я предпочитаю свое». Козырев пожал плечами. «Повторю, поспрашивайте в конторе. Все равно вам придется туда идти оформлять бумаги на продажу и получать деньги. Может, подберете подходящий вариант. Люди снижают цену продажи, чтобы получить хоть что-то. У вас, Петр, 2 дня, чтобы выселиться». 2 дня — это хорошо, а вот то, что денег на доплату нет, это плохо. Увы, ссуды тем, кто ходит в зону, не дают. Только под обеспечение. Каковым недвижимость в Дугарске не считается.